Глава 7. Поговорив с директором рекламного агентства, я решила еще раз просмотреть запись телевизионного репортажа. Вся эта история просто изобиловала всевозможными и пока не нашедшими своего объяснения странностями. Просмотр видеозаписи кое-что добавил к этому перечню. Самым странным было полное отсутствие в кадре людей, если не считать самого ведущего репортаж корреспондента Евгения Соколова. Обычно кадры такого рода заполнены толпами зевак, с трудом сдерживаемыми изрядным количеством милиционеров в форме и в штатском. Здесь не было абсолютно никого. Побывав на месте преступления, я могу объяснить отсутствие зевак удаленностью места преступления. Но милиция? Почему ее не видно? Более внимательный просмотр позволил обнаружить то, что ускользнуло от моего внимания, естественно поглощенного ужасом произошедшего. При первом просмотре на фоне пустопорожних рассуждений Евгения Соколова можно было услышать слабый звук милицейской сирены, вскоре после чего репортаж был прекращен. Это позволяло предположить, что милиция прибыла намного позднее съемочной группы. Такое, конечно, бывает, но очень редко и главным образом случайно. В репортаже говорилось, что труп девушки был обнаружен случайными прохожими. Но случайный прохожий, столкнувшись со столь ужасным преступлением, позвонил бы в милицию, но никак не на телевидение. Значит, это был не случайный прохожий. Тогда кто? И как он попал на огороженную территорию пустыря? И как, кстати, сделал это же преступник или преступники? И жертва? Ответы на кое-какие из этих вопросов, возможно, мог дать Евгений Соколов.